Глава четвертая. Глянув на мертвого старика, я даже позавидовал. Столько эмоций в застывших глазах. Человек ушел счастливым. Так тоже надо уметь. Или хотеть. Не к месту сейчас такие мысли о смерти. Можно подумать потом. На данный же момент нужно разбираться, что за люди на кразе. Пока не знаю, кто они. С зараженными помогли, но это еще ни о чем не говорит. Размышляя, я присел рядом с девушкой, слегка похлопал ее по щекам. Очнулась быстро, испуганно глядя по сторонам, поправила задранную юбку. «Меня бояться не надо. Вот, глотни», — протянул ей живчик. «Сразу говорю, гадость, но с головной болью поможет». «Спасибо», — глотнула, закашлялась. «Фу!» «Да-да, как всегда. Фу!» — присел рядышком. «Тетя Саша!» «Погиб. Геройский дед. Нас с тобой спас». «Угу», — девушка заплакала. Пулеметчик на Кунге отстрелялся, теперь просто смотрел по сторонам в поисках цели. С краза спрыгнули пятеро. Один из них, самый шустрый, поспешил к нам. «Живая! Иммунная!» — радостно сказал он, глядя на девушку разноцветными глазами. «Сережка! Анька!» «Писец! Они знакомы!» Рейдер, не глядя на меня, протянул девушке руку, та легко подскочила, оказавшись в его объятиях. Мило болтая о своем, парочка удалилась. Меня окружили четверо. Оружие смотрело в землю, взгляды от любопытных до мелкого неприязненного. «Я боцман», — представился рослый. «Наш командир разный, ушел с девушкой. А это облом, фраер и копирка. На пулемете башкирин». Рейдеры кивнули, копирка криво ухмыльнулся. «Мы обычные рейдеры. А тебя как звать? Чем живешь?» Поднялся. Неприлично как-то. «Артур, мимо проходил». Боцман удивленно посмотрел на остальных. «Уважаемый, а ты знаешь, где находишься?» — спросил фраер. «Конечно, не маленький вроде». «Жерть мля!» — еле слышно буркнул копирка, за что удостоился гневного взгляда боцмана. «Значит, должен знать, что имена тут не приняты?» Это уже облом. Всех запомнил с первого раза. У меня была семизначная цифра вместо имени. Долго диктовать. Легенда лепилась на ходу. Внешники, институт, Хасан. Все сложилось в одну картинку. Врем дальше. «Откуда ты, парень?» Боцман крепче сжал автомат. «С того берега», — кивнул в нужную сторону. «Охренеть!» Рейдеры сделали шаг назад. Оружие пока не поднимали, но, судя по взглядам, за этим дело не встанет. «Там зона особая. Кто уходит, не возвращается». «Внешники там», — оборвал я. «Институт ихний». Подошел разный, видимо, налюбовался или решил вспомнить о своих обязанностях. «Он с зоны, вроде как беглый», — сходу начал боцман. А командир внимательно смотрел на меня. Зеленый и карий. Это, наверное, мутация. «Давно настигся?» «Месяц. Может, меньше. Календаря у меня не было». Фраер коротко хохотнул и заткнулся под взглядом командира. «Значит, и дар должен прорезаться». В Улье не принято делиться своими секретами, а я вроде как отдельно жил, мог и не знать. «Мустафа дорогу строил, а Жиган по ней ходил». Фраер опять заржал, уже не таясь, потому что смеялись все, включая разного. «Да, наш башкирин певец», — подтвердил командир, посмотрев на грузовик. «Сотни метров, не так много. Дальше можешь?» Я прислушался. «Там», — кивнул за дома, — «посадка, поле, километра два». 12 зараженных. Стоят, смотрят на север». «Все верно», — влез фраер. «Это заправка грузится. Хороший дар, сильный». Разный, посмотрев на него, задумчиво кивнул. «Мы не беспредельщики. Почисти зараженных, которых завалил со стариком, и иди своей дорогой. Можем и до ближайшего стаба довести. Все равно туда едем». «Это хорошо, что нормальные попались. Возможно, не все». Поймав завистливый взгляд копирки, я не поленился закрыть глаза старику. Этот минимум уважения он заслужил. Затем, не обращая внимания на хлопки выстрелов, пустыши регулярно выскакивали, собрал все оружие, включая гранатомет, и принялся чистить зараженных. Молодой элитник, топтун и матерый лотерейщик. Немного, но качественно. Спараны считать не стал. За полсотни точно. 8 горошин и черная жемчужина. Что приятно удивило, сокровище не вызывало отторжения. Не став размышлять о разностях тел и капризах Стикса, я ее сразу проглотил. Легкое тепло по телу и неприятное ощущение от живчика. Видимо, отвык. «Аккуратнее с этими штуками», — произнес наблюдавший за мной фраер. «Если, конечно, не мечтаешь стать здоровенным уродом». Я прислушался к себе, а в ответ — тишина. Пожал плечами, криво улыбнувшись, и опять вызвал смех. «Нравится мне твоя бесшабашность. И надо бы тебя окрестить!» Подтянулись занятые мародерством рейдеры. «А если я назову его Дрисем?» — предложил ухмыляющаяся копирка. «А если я набью тебе табло и вырежу на лбу красивую залупу?» — парировал я. «Охреневший свежак!» — окрысился рейдер и даже за автомат схватился. «А ну-ка, цыц оба!» Голос разного звучал весомо. «Мы не бьем друг дружке морды! Мы не муры! Наказание вплоть до расстрела! Учти это!» Понятно, кому адресовано. Копирка сделал довольную морду. «Придется идти на конфликт». «Ну, тогда лучше сразу пристрели. Я не буду терпеть нападки гниды», — опустил руки, показывая, что готов. Сам же разный доказал, что он реальный командир. «А он не даст тебе повода. Правда, гнида?» Воспрявший после моих слов копирка сжался в страхе и закивал китайским болванчиком. «Говоришь, семизначное число?» Командир повернулся ко мне. Я кивнул. «Два нуля впереди. Ты теперь цифровой. Крестный разный». Ну вот, я больше не кнут. Нормальный погоняло, знаковое. Подстать оцифрованному грибку. Надо бы отплатить добром за добро. «Это дом старика», — я показал настроение с мансарды. «Там есть кое-что интересное. В летней кухне». По пути со мной поравнялся фраер. «А ты правда можешь красиво вырезать?» — спросил он тихо. «Ну, если попросят. Репина не обещаю, зато сделаю со всей душой». «Я просто представил». Посмеялись. Первым ахнул Облом. Ах, сколько же было счастья в его насыщенной речи. «Охренеть! Там столько! Просто имба!» Зашел он первым и тут же выскочил с круглыми глазами. Пытался объяснить на словах. Получилось не очень. Показал, как рыбак руками, и забежал обратно. Заинтриговал, короче. Понравилось всем, даже разный оценил. Ухватил мощную снайперскую винтовку и восхищенно с ней ковырялся. Щелкал механизмами, настраивал оптику. «Да, интересный был дедок», — отметил фраер, крутя в руках тепловизор. «А ведь мы в этой деревушке каждый сарай по досочкам разбирали. И не раз. Видать, Стикса рандом сработал». «Спасибо цифровому!» «Ага», — подтвердил боцман, выгружая из сейфа оружие. «Братцы, тут еще дверка!» Народ, переступая через стволы, ломанулся поглазеть. Да и мне было интересно. «Осторожно!» — предупредил разный. Медленно, миллиметр за миллиметром, рейдер тянул за утопленную ручку. Показались какие-то коробочки, ящички. «Боеприпасы!» — довольно выдал боцман. «Тут и к твоему гному есть», — повернулся он ко мне. «А это что?» Рейдер вытащил чемоданчик, похожий на футляр для музыкального инструмента. Судя по золоченным вставкам, очень непростого. Замок и петли были инкрустированы сверкающими камушками, как и надпись на русском. «Свобода». «Это же брюлики!» — восхитился Облом. «Я, кажется, знаю, что там», — фраер поправил воображаемые очки. «Что, что?» — закудахтал копирка. «Открывай уже!» «Да тихо ты, не тарахти!» Замочки отщелкнулись, являя на свет... «Вах! Он золотой, что ли?» Облом вдруг заговорил с акцентом. «Дурак совсем! Разве можно оружие из золота сделать?» «Я же говорил, это калаш Свобода!» «И что с ним делать?» «О, барыгам загнать!» — нашелся копирка. Боцман уже принялся его разбирать, все больше убеждаясь, что все механизмы рабочие. «Ну что, наигрались? Насмотрелись?» — отрезвляюще произнес разный. «Не забыли, чье это?» Все посмотрели на меня. Копирка, как обычно, завистлива. «Придется речь толкать, благодарственную. Вы мне жизнь спасли, а я привык платить по счетам. Боеприпасов немного подберу, остальное ваше». «А-а-а!» — раскрыл рот Облом. «А калаш девчонке подари», — посмотрел на разного. Тот кивнул и сразу включил командира. «Так, босота, расслабились, смотрю. Копирка метнулся к башкирину, пусть чушлайку подгоняет». Копирка убежал быстрее своих ног. «Остальные! Грузимся! Выносим! Живее!» Народ зашевелился, гремя железом. Я тоже, подхватив немного, поспешил за разным. «Командир, просьба есть. Говори. В доме пустышка, жена старика. Не мог бы ты...» «Сделаю», — оборвал он и свернул к дому.